Нет, ну каков гад, а? После того, как направленная мысль напарника насчет пресловутой горчатки, а ведь знала, что рано или поздно он мне припомнит тот злополучный первый день. Ядовитой скалопендрой просочилась сквозь мои тщательно выстроенные щиты, вовсе даже не папина знаменитое хладнокровие помогло мне сохранить лицо и удержало от адекватного ответа. Все значительно банальней. Я просто онемела и растерялась от неожиданности и обиды. Балрак, ну как он может теперь меня этим попрекать? А давайте я сейчас вам тоже кое-что припомню, милорд, а? Например, как вы изволили ввалиться на квартиру к одинокой девушке в состоянии пьяного безобразия. Тьфу, если я отказалась жить в ночлежке, то теперь уже снова та овца гламурная, которой он меня считал поначалу. Значит, чтобы сохранить хотя бы видимость уважения этого, я должна теперь спать в мусорном бачке в обнимку с крысами и перестать по утрам мыться и чистить зубы, дабы показать всем свою неприхотливость. Проклятие. Значит, все предыдущие похвалы и поощрения были всего-навсего подачками? Нечто вроде «на, поиграйся, деточка», «уси-пуси». А теперь и уси, и пуси кончились. Он меня не только не любит, я ему еще и как напарница не нужна. Вот так, значит. Ну и Моргот с тобой. Милорд орденоносный. Если ты так, то я тогда. А что я могу ответить? А ничего. И это будет на самом деле лучшим из ответов. Я так и сделала. Не ответила ничего, ни мыслью, ни взглядом, словно и не слышала. Можешь издеваться сколько угодно. Ничего, кроме вежливой, холодной доброжелательности, ты в ответ не получишь, так и знай. А я еще извиниться хотела за свою грубость в общежитии. Дура ушастая. Нужны ему твои извинения. Все, отныне хватит соплей. Работать и работать, пока пар из ушей не пойдет. Надо закончить это дело как можно быстрее. И так, чтоб не получилось такого конфуза, как тогда с Мейной. А потом рапорт на стол Итхану и к вражьей бабушке. И плевать, что на следующий же день я взвою, а через неделю застрелюсь от тоски. Так, наверное, только лучше будет. Для всех. То ли принятое решение меня удовлетворило, то ли прохладные своды прозекторской остудили мой пыл. Но в морг я спустилась такой спокойной, что могла бы потягаться хладнокровием с обитателями местного холодильника. И никакая горчатка мне была, естественно, уже не нужна. К величайшему облегчению капитана Аптелимнара Шакира Кинг-Конговна оказалась, как бы это сказать, гномосексуалкой, то бишь увлекалась исключительно гномами, а на мужчин остальных рас взирала равнодушно. А почему бы и нет, собственно? Зарин, по меркам своего народа, считался мужчиной в самом соку, представительным, внушительным и даже очень привлекательным. Окладистая борода вороной масти, могучее телосложение и крупные мужественные черты лица сразили, должно быть, гоблиншу на повал. Потому что Шакира не только встретила гостей на входе в больницу, но и лично сопроводила их в морг. Причем, в отличие от Годзиллы, вела себя сдержанно и даже скромно, что для гоблинских женщин не характерно. Смачный поцелуй, предназначенный достойному Зарину, не считается. При виде объекта страсти гоблины сдерживать эмоции не в силах. «Обычно холодильник пустует», — объяснила Шакира работу всего 2 лампочек из 10. «Но раз такое дело...» А дело было весьма ужасающего свойства. Откровенно говоря, эльф и гоблин смотрелись относительно неплохо. Молодому сородичу просто свернули шею. «Голову на 180 градусов повернули, лицом за спину», — пояснил Зарин. Морвейн ап Форонде, чародей иллюзионист, 107 лет, не женат, диагноз «хроническое колдумание» 2-й стадии, прочитал в персональном досье инчичекист, внимательно разглядывая черную от кровоизлияния шею мертвеца. Причина смерти – перелом шейного отдела позвоночника. Имеются также множественные переломы и разрывы внутренних органов.